Глава 15. Влюбилась? Елена. Маришка смотрит мультики, вытянувшись во всю длину на бабулином диване, а мы с мамой на кухне колдуем над ужином. Точнее, мама колдует, а я медитирую с ножом в одной руке и огурцом в другой. То застываю с глупой улыбкой на лице, уносясь мыслями к Диме, то прихожу в себя, чувствуя на себе подозрительные взгляды родительницы. Попавшись в очередной раз на скачках в другую реальность, прячу горящее лицо за волосами, склоняясь ниже над разделочной доской. Чую, допроса не избежать. В конце концов, не выдерживаю. «Ты что-то хотела спросить?» Поднимаю невинные глазки на маму. Уж лучше сейчас отстреляться, чем ждать вопросов и мучиться. «Как погуляли в парке?» Маму врасплох не застать. Она делает вид, что не замечает моего состояния, активно натирает морковь на терке. «Маришка разве не рассказала?» Медленно режу огурец, с ювелирной дотошностью вымеряя толщину пластиков. «Что ты рассказывала про зануду веника, улетевшие шарики и какого-то Дим Димыча, который чуть не съел твоего веника? Я ничего не поняла, если честно. Вы поругались с Вениамином?» «Вроде того. Даже не знаю, будем ли мы после этой прогулки еще общаться или нет». «То-то я смотрю, ты дома, а вроде как собиралась остаться у него». «Передумала. Мам, давай не будем о нем. Я что-то так устала, столько эмоций за день. Из меня как будто всю энергию выкачали». «И это правда. До сих пор отойти не могу после неожиданного расставания с Вениамином и сногсшибательной встречи с Дмитрием. Я все еще в парке, все еще рядом с чудовищем. Даже запах его до сих пор преследует и не перебивается нарезанным для салата огурцом или маминой зажаркой». «Вижу я, как ее из тебя выкачали. Несчастный огурец уже 10 минут порезать не можешь. У тебя новые отношения? Кто он?» «Все равно ведь Маринка рассказала о Дим Димыче. Нет смысла скрывать новые знакомства. Его зовут Дмитрий, и он просто знакомый. Между нами ничего нет». «Так уж и нет. Я тебя в таком же состоянии 7 лет назад видела. Влюбилась?» «Ты что?» — вспыхиваю. «Нет». «Да, но сейчас это чувство 100 крат волнительнее, шире, глубже, важнее всего, что было ранее, и пугающее своей силой, как на качелях взлетела ввысь и замерла там. Даже дышать страшно, и возвращаться вниз не хочется. Домучиваю, наконец, огурец, высыпаю его с разделочной доски в чашку». «Нет, говоришь?» — прищурившись, хмыкает маман. «А огурец зачем мне в морковку насыпала? Он же для салата, а морковь для зажарки». «Ой!» Покраснев ярче свёклы, перекидываю ломтики в другую чашку, корю себя за рассеянность. «Вот тебе и ой!» Дождавшись, когда я выловлю непослушными руками из тёртой морковки все кусочки огурца, мама отворачивается к плите, где у нее скворчит в сковороде лук, высыпает туда морковь, перемешивает. «Ладно», — бросает через плечо. «Дело ваше, дело молодое. Сами разберетесь. Ой, что я тебе сейчас расскажу?» Мама поворачивается ко мне с деревянной лопаткой в руке и начинает заливисто смеяться. «Уже жду. Сейчас будет новая история, наверняка с участием моего ребенка. Маринка наша что сегодня учудила?» «Так и есть. Пошли мы с ней в магазин, накупили всякой всячины. Ну, ты видела». Киваю. «Видела я те 4 битком набитые пакета, на которые мама назвала половину месячной зарплаты. Как будто нас не 2,5 человека живут здесь, а рота вечно голодных солдат. А еще удивительно, что у Маринки силы остались составить маме компанию после развлечений в парке. Наглядный пример неразряжаемых встроенных батареек в 100 сантиметров роста моей кнопки. Интересно, пока они до магазина гуляли и обратно, много Марина успела рассказать? Но лучше я спрашивать не буду. Мама только-только нашла новую тему для разговора. Расплачиваюсь, значит, на кассе, мне дают сдачу, и вдруг руки-крюки, полтинник падает на пол. Говорю Маришке: «Зайка, подними, пожалуйста». Тут мужчина рядом поднимает купюру и отдает мне со словами: «Я, конечно, не зайка». А Маришка ему возмущенно: «Зачем тогда поднимал?» Мы с мамой громко хохочем. Представляю его лицо, бедный мужик. Он Маринке шоколадку подарил за остроумие. Если за каждый свой остроумный выпад ей будут платить шоколадками, мы разоримся на стоматологах. Я и так из-за Маришкиных перлов порвала с женихом, увлеклась другим мужчиной, а до этого вообще поцеловалась на виду всего кафе с незнакомым человеком. Стыд, позор. Но такой стыд не грех пережить снова и снова. Мыслями снова улетаю к этому невероятному человеку. С уходом из парка Вениамина вдруг всем сразу стало легко и весело. А вместе с этим и воздух чище, трава зеленее, небо синее и даже солнце еще ярче. Настроение подскочило до верхней планки и замерло в предвкушении волшебной сказки. «Идем на качели», — протянул мне руку Дмитрий. «Мам, пойдем. Дим Димыч купил безлимит на все карусели. Это значит, мы можем кататься сколько хотим, хоть весь день». Маришка держалась за другую его руку и смотрела своими голубыми васильками на меня. Столько надежды и азарта я в ней давно не видела. Как раз, наверное, с Нового года, когда она подарки распаковывала. И я не смогла отказать Дмитрию. Вложила ему в ладонь свою и пропала окончательно. Веник исчез не только с горизонта, но и из памяти. «С безлимитом вы явно погорячились», — только и смогла проговорить. По второму разу мы с Маришкой катались на аттракционах. Только в этот раз с нами катался Дмитрий. И ему это нравилось. Они на пару с Кнопкой визжали и сыпали шутками. И все равно, что великовозрастный дяденька нелепо смотрелся среди разрисованных деревянных лошадок. Мы так хохотали, что нашему веселью завидовали и взрослые, и дети. Я все чаще ловила на себе горящий взгляд Дмитрия, смущалась и прятала лицо в прятках каре, или отворачивалась, а сама наблюдала за ним, когда он не видел. Любовалась шикарной фигурой, сильными руками, красивым торсом, обтянутым футболкой. Млела от низкого с хрипотцой голоса и раскатистого смеха. И всеми силами и уговорами усмиряла вновь оживших в животе бабочек. Не помню, в какой момент мы перешли с Димой на «ты». Барьеры рухнули. Мы отрывались на каруселях как могли, торопясь покататься, если не на всех, то на большей их части. Вертолетики рассчитаны на 2 посадочных места. Марина заявила, что хочет кататься с Дим Димычем, и тот безоговорочно залез в кабину, согнувшись там в 3 погибели. Я осталась стоять за ограждением, наблюдала с земли за самой громкой парочкой в парке. Дима каждый раз, как мы встречались взглядами, подмигивал мне и махал рукой, как и дочка. Я махала им в ответ. Еще мы катались на детском паровозике вокруг парка. На деревянной лавочке смешного, неправдоподобного транспорта мы сидели втроем: Маришка у бортика, я посередине, рядом Дима. Большой такой, крепкий, мускулистый, с безбашенными чертями, в карих глазах, готовыми на любой отрыв. С легкой, немного неровной улыбкой красивых полных губ, которые, я знаю, умеют целовать до ума помрачения, при взгляде на которые в голове навязчиво звучали строки из песни «Я к нему поднимусь в небо, я за ним упаду в пропасть». Маришка, пока мы ехали 3 круга вокруг парка, несколько раз оглядывалась на Диму, словно проверяя, тут ли он. Наверное, как и я, боялась, что ее чудовище может внезапно исчезнуть. Но он был рядом, неприлично близко, потому что тесновато втроем на одном сиденье, неимоверно жарко, до кипятка в местах прикосновения. Дмитрий прижимался ко мне, бедро к бедру, и рука его наполовину на спинке сиденья, частично на моем плече. Поглаживал открытый участок кожи большим пальцем, сжимал плечо, а я теряла голову от его близости. «Но я же соскальзываю», — шептал мне Дима на каждом повороте на ушко, точь-в-точь, как русалка из мультика «Иван-царевич и серый волк», и прижимался сильнее. Змей-искуситель. Мои бабочки окончательно сошли с ума. После поездки всем безоговорочно потребовалось мороженое. Мы измазались в нем как поросята, потому что пробовали друг у друга, выясняя, у кого вкуснее. Победила дружба и самая грязная мордочка — Маринкина. Умывались дружно в фонтане. А сколько шариков улетело в небо, я со счета сбилась. А все Дмитрий не мог спокойно пройти мимо прилавков с шарами. Покупал сразу по 3 штуки. И каждый раз напоминал нам, что надо загадать желание перед тем, как отпустить шарик в небо. Дочь была счастлива. А я, хоть и ругала Дим Димыча за баловство и траты, но была счастлива не меньше Маринки. Желаний улетело море. Надеюсь, сбудутся. Потом Дмитрий довез нас до площади. Сначала я хотела назвать ему наш адрес, но чуть поразмыслив, передумала. Нехорошие разговоры пойдут по двору. Уехали с одним мужчиной, приехали с другим. Не стоит давать пищу для сплетен. Мы почти не разговаривали в дороге, потому что Маришка уснула на заднем сиденье. Хорошо, что Дмитрий ехал привычно медленно, так что к приезду на место она, можно сказать, выспалась. Уходить от Дим-Димыча не хотелось. Стояли все вместе возле машины, все еще находясь под впечатлением от каруселей. «Спасибо за парк. Это был наш лучший выходной». «Обращайтесь». И оба не сводили глаз с губ друг друга. И, кажется, незаметно между нами сокращалось расстояние. Мы тянулись за поцелуем. «Дим-Димыч?» — прервала нас дочка, и мы отпрянули в стороны. «А ты в следующий раз пойдешь с нами в парк?» «Обязательно». «Без веника?» — с надеждой в глазах Маринка спросила его, а потом перевела взгляд на меня. «Без веников, метелок и швабр», — заверил он ее. Я подтвердила. «Ура!» — запрыгала дочь. «До встречи!» — усилием воли заставила себя попрощаться окончательно. «До скорой встречи!» — многозначительно заверил мужчина. «В этот раз мы с Кнопкой оборачивались вместе и обе махали Дмитрию, а он нам». «Ленусь!» — перед глазами щелкают мамины пальчики. «Ты где?» «Прости», — задумалась. «Я заметила, совсем ты у меня голову потеряла. Вот что значит любовь!» «Да какая любовь, мам? Мы виделись всего 3 раза». «Зато какие это были 3 раза!» «Давайте ужинать и отдыхать. Мне же через 2 дня на новую работу выходить». «Нужно срочно переключаться на предстоящую работу, иначе из-за своей влюбленности не видать мне хорошо оплачиваемой должности».